Сегодня вечером Тедди Карелло встретила своего мужа с работы тоже в халате. Он поцеловал ее прямо на пороге их огромного дома и не оценил ее наряда, пока они вместе не вошли на кухню. И только там, удивленный царящей в доме тишиной, непривычной для половины седьмого вечера, и вдобавок смущенный тем, что на Тедди туфли на высоком каблуке и роскошный шелковый халат, его любимый халат, он, оглядевшись, спросил: «А где дети?» Руки Тедди пришли в движение, и он получил беззвучный ответ: «Дети спят». «А Фанни?» Языком знаков она напомнила ему: «Сегодня четверг». «Ах да, сегодня у нее выходной». Тут только он все понял, однако сделал вид, что еще не разгадал ее намерения. Он даже притворился, что не замечает бутылку вина в холодильнике, которую, надо сказать, сразу же разглядел, едва она открыла дверцу, чтобы достать дыню. Он сделал вид, что не замечает и многого другого. Не той особой женственности, с которой передвигалась сегодня Тедди, не так любимого им тонкого и всепроникающего аромата духов, которыми она надушилась перед его приходом, не того, как она подкрасила глаза. Эти огромные глаза, такие выразительные и прекрасные, отметив, правда, про себя, что губы она оставила ненакрашенными и как бы готовыми для поцелуев. Все это он как будто и не заметил. Он вошел в ванную комнату, чтобы умыться, а потом снял кобуру вместе с револьвером и положил их в верхний ящик туалетного столика в спальне. Затем надел свежую сорочку, не забыв бросить снятую в контейнер для грязного белья, и только после всего этого снова спустился вниз. Тедди накрыла столик на веранде. Свежий ветерок, легко проникая сквозь оплетенную виноградными лозами ограду, игриво приподнял полы халата и обнажил благородный изгиб ее ног. Но она не торопилась оправить подол. «Угадай, с кем я сегодня столкнулся», — сказал Карелло, но тут же сообразил, что Тедди сидит спиной к нему и не видит движения его губ, а значит, и не слышит его. Он легонько похлопал ее по плечу. Она обернулась и первым делом посмотрела на его губы. «Угадай, с кем я сегодня столкнулся», — повторил он. Глаза ее привычно следили за движениями его губ. Только так она, глухонемая от рождения, могла услышать, а вернее увидеть каждое его слово. Она вопросительно подняла брови. Иногда ей приходилось прибегать к языку знаков, чтобы передать мужу свои мысли. Но бывали ситуации, когда для разговора обращаться к такому формальному языку не было необходимости. Чуть заметного изменения выражения лица, прищуренных глаз, а иногда и просто выразительного взгляда, оказывалось достаточно. Пожалуй, в такие моменты она больше всего ему и нравилась. Лицо ее было прекрасно, овальной формы с белой нежной кожей, огромными карими глазами и полным чувственным ртом. Волны из сине-черных волос удивительно гармонировали с цветом глаз этого совершенного явления природы, которая в обычной жизни звалась Тедди Кареллой и целиком принадлежала ему. Она вопросительно подняла брови и тут же перевела глаза на его рот, ожидая ответа. «Клиффа Сэвиджа», — сказал он. Она удивленно склонила голову чуть на бок, на лице ее отразилось недоумение. Потом она пожала плечами и отрицательно покачала головой. «Сэвидж, репортер, беспощадный. «Ну, припоминаешь?» Она тут же вспомнила. Лицо ее сразу оживилось. Руки торопливо запорхали, задавая один вопрос за другим. «А что ему было нужно? Господи, сколько же лет прошло с той поры? Ты помнишь, что тогда натворил этот дурак? Стив, мы ведь тогда еще не были женаты, помнишь? Мы были тогда так молоды». «Подожди, не тарахти, ладно?» — сказал Карелло. «Этот кретин распсиховался и пришел устраивать скандал за то, что я разослал фотографию для опознания убитого во все газеты, кроме его паршивой газетенки». Карелло довольно усмехнулся. «Я знал, что этот самовлюбленный подонок сразу же полезет на стенку, и он завелся с полуоборота. Ну и психовал же он. А знаешь, что я думал, дорогая? Мне кажется, что он так до сих пор и не понял, что он тогда сотворил. До него так и не дошло, что тебя могли убить. Карелла сокрушенно покачал головой. Суть дела заключалась в том, что несколько лет назад Сэвидж Беспощадный напечатал в своей газете заметку, в которой довольно прозрачно намекалось на то, что детектив по имени Стив Карелла рассказал своей невесте Теодоре Франклин о том, кого он подозревал в совершении целой серии убийств, жертвами которых были исключительно полицейские. К тому же Сэвидж сообразил напечатать в газете адрес Тедди, и убийца пришел прямо к ней на квартиру. Тогда Тедди просто чудом избежала смерти. «Ты помнишь?» — повторила она языком жестов, и тут на лице ее вдруг появилось выражение такой глубокой печали, что Карелле сразу же припомнились слова, которые она сказала до этого. «Мы были тогда так молоды». Он не понял в тот момент Тедди, но сейчас порывисто обнял ее и притянул к себе. Она беспомощно прильнула к нему, как будто дожидалась этих сильных рук весь день. И вдруг он с удивлением обнаружил, что она плачет. «Эй, подружка, что это с тобой?» — сказал он. Но она продолжала всхлипывать, уткнувшись лицом в его плечо, и поэтому не видела, что он говорит. Ласково погладив ее густые пышные волосы, он чуть откинул ее лицо и спросил, уже глядя в глаза: «Что это с тобой?» Она только покачала головой. «Замучена скучным бытом?» — спросил он снова. Она не ответила. «Скучно жить затворницей в четырех стенах?» Она снова не отозвалась. «Тебе захотелось жизни, полной романтических приключений?» Карелла помолчал. «Так все-таки в чем дело, дорогая? Послушай, у тебя глаза растеклись по всему лицу. А ведь ты наверняка потратила на марафет чуть ли не весь день». Продолжая сидеть у него на коленях, Тедди вдруг стремительно выпрямилась, и на лице ее отразилось крайнее возмущение. Брови у нее нахмурились, а ловкие ее пальцы замелькали прямо перед его лицом. Она быстро шевелила пальцами, передавая слова. «Мои глаза!» «Так ведь...» «Значит, ты заметил их, как и все остальное, правда? Ты...» «Послушай, на что ты намекаешь?» «Сейчас же заткнись и убирайся прочь!» Она попыталась соскользнуть с его колен. На руки его уже успели забраться под шелковую ткань халата. И, несмотря на все ее усилия, сжимали ее все крепче и крепче. Наконец она прекратила борьбу и замерла в его объятиях. Руки его нежно скользили по ее животу, бедрам, груди. При этом он говорил ей самые ласковые слова — она слушала их, касаясь его губ своими чуткими пальцами. «Я понимаю», — почти беззвучно шептал он. «Иногда ты чувствуешь себя как утомленная жизнью пожилая дама. Ты ходишь по этому дому в заношенном домашнем платье и целый день вытираешь носы ребятишкам, а сама все время думаешь о том, когда же этот твой геройский муженек, расследующий очередное приключение, соизволит вернуться домой». И иногда тебя охватывает тоска по тому, как это было когда-то, когда мы еще с тобой не поженились. Тедди, когда каждый раз был как первый и последний, когда мы жадно сливались воедино, а глаза мои каждый раз при виде тебя лезли на лоб от восхищения. И все было именно так, как это и должно быть в молодости, когда мы сами были этой молодостью, светились ею, счастливые и юные». Она с изумлением вглядывалась в своего мужа, потому что часто он казался просто бесчувственным бревном или неотесанным мужиком, который пересказывает сальные шуточки, имеющие успех в дежурке детективов, и который, кажется, насквозь пропитан царящей в участке атмосферой. Временами она чувствовала себя абсолютно одинокой в этом своем безмолвном мире, столь одинокой, что не могла ждать утешения даже от человека, который уже давно был единственным светлым пятном в ее жизни. Но ведь бывало и так, что совершенно неожиданно Он снова превращался в прежнего Стива, чуткого и внимательного, в человека, который прекрасно разбирается в тончайших оттенках ее чувств, более того, который разделяет эти чувства и умеет говорить о них. Пока... И тебе, милая, захотелось вернуть это прошлое, то безумие молодости, которое целиком наполняло нас. Захотелось снова стать юной и беззаботной. Но ведь ты прекрасно понимаешь, что мы уже не столь юны, Тедди. И именно поэтому ты принарядилась для этого вечера. Наша Финни сегодня выходная, поэтому ты постаралась пораньше уложить ребят в постель. Потом выбрала самую коротенькую комбинацию. Я отлично разглядел ее, когда ветер распахнул полы халата. Надела этот роскошный шелковый халат и туфли на высоком каблуке. Соблазнительно подвела глаза, а губы специально оставила ненакрашенными. «Тедди, Тедди, милая, я люблю тебя, как ты есть. Я любил бы тебя даже в мешке из-под картошки. Я люблю тебя, когда ты копаешься в огороде. И любил тебя, когда ты только родила ребятишек. И потом, когда возилась с ними, вся пропахнув молоком и пеленками. Люблю, когда ты принимаешь ванну, когда плачешь и когда смеешься. Милая, милая, я просто люблю тебя. И с каждым днем все сильнее и сильнее. Черт побери, неужто ты думаешь, что я мог не оценить всех твоих уловок, этих туфель на высоком каблуке, халата и прочего? Если честно говоря, именно об этом я и мечтал весь этот день. Убери-ка теперь пальцы от моих губ. Я хочу поцеловать тебя».